приносило мне много радости, а расстояние от фермы до фермы, казалось, стали много короче. Он был на редкость обаятелен, а манера держаться, не по годам солидная, смягчалась мягким юмором. В 22 года он явно обещал обрести немалую внушительность. Это впечатление усиливалось и чуть-чуть грушевидным телосложением, и упрямым желанием обязательно курить трубку. С трубкой у него что-то не ладилось, но я не сомневался, что он преодолеет все трудности. Я словно видел, каким он будет через 20 лет. Дородный отец семейства покуривает наконец-то покорившуюся ему трубку у топящегося камина в окружении жены и детей. Прекрасный, надежный человек, преуспевающий специалист. Мимо мелькали каменные стенки, а я опять заговорил о новых операциях. «Так, в университетских клиниках коровам правда делают кесарево сечение?» «Господи, ну, конечно!» Норман выразительно взмахнул рукой и поднес спичку к трубке. «Чик-чик! И готово! Самая обычная операция!» Его слова прозвучали бы весомее, если бы их сопроводил клуб сизого дыма. Но он так плотно умял табак в чашечке, что ему не удалось затянуться, как он не втягивал щеки и не выпучивал глаза. «Нет, вы даже не понимаете, какой вы счастливчик», — сказал я. «Подумать только, сколько часов я пролежал на полу в коровниках из-за неправильного положения плода. Производил разъятия, надрывался, чтобы повернуть голову или добраться до ножек. Нет, наверняка я укоротил себе жизнь. А умей я, так от скольких хлопот избавился бы благодаря простенькой операции». «Но, собственно, как ее делают?» Студент снисходительно улыбнулся моему невежеству. «В сущности, пустяки». Он снова запалил трубку, прижал табак пальцем и, обжегшись, охнул. Отчаянно помотав головой, он вернулся к теме. «И вроде бы никаких осложнений. Занимает около часа и не требует особых усилий». «Заманчиво». Я грустно кивнул. «Пожалуй, я родился слишком рано. И с овцами, наверное, тоже?» «Ну, конечно», — небрежно ответил Норман. «Овцы, коровы, свиньи. Каждый день то те, то другие. И никаких проблем. Проще, чем с собакой». «Что же, везет вам, молодым. Насмотревшись, самому потом делать куда легче». «Справедливо». Студент поднял ладони. «Но, собственно, большинство отелов обходится без кесарева сечения, а потому я всегда рад занести еще одно в свою сводную тетрадь». Я кивнул. Сводная тетрадь Нормана заслуживала уважения. Толстый том в плотном переплете, куда записывались все сколько-нибудь интересные сведения под заголовками, тщательно выписанными красными чернилами. Экзаменаторы всегда обращали большое внимание на эти конспекты, и Норман был вправе рассчитывать, что его тетрадь сыграет самую положительную роль на выпускных экзаменах. Было последнее августовское воскресенье, за которым следует традиционный понедельник выходной, и рыночная площадь в Дароуби весь день кишела туристами и просто любителями длинных прогулок. Всякий раз, лавируя между туристскими автобусами, я с завистью поглядывал на оживленные толпы. Так мало людей вынуждены работать и в праздники. Под вечер я высадил нашего практиканта у его квартиры и поехал в Скелдейл-хаус выпить чаю. Я еще не допил чашки, когда Хелен встала на телефонный звонок. «Мистер Бушел из Сайкмерхауса», — сказала она. «У него корова телится. Черт бы ее побрал! А я-то размечтался, что мы хоть вечер проведем вместе». Я поставил чашку. «Скажи ему, Хелен, что сейчас приеду». И улыбнулся. Ну, хотя бы Норман обрадуется. Он только что говорил, что ему нужен материал для его тетради. Я не ошибся. Когда я заехал за ним, он даже руки потер от удовольствия и всю дорогу оживленно болтал. «Я как раз читал стихи», — сообщил он.